Глава 4. Мудрость. Я спрашивал мудрецов вселенной, зачем солнце греет, зачем ветер дует, зачем люди родятся, отвечали мудрецы вселенной. Солнце греет за тем, чтоб созревал хлеб для пищи и чтобы люди от заразы мерли. Ветер дует за тем, чтоб приводить корабли к пристани дальней и чтоб песком засыпать караваны. Люди родятся за тем, чтоб расстаться с милою жизнью и чтоб от них родились другие для смерти. Почему ж боги так все создали? Потому же, почему в тебя вложили желание задавать праздные вопросы?